На безымянный навернуть колечко, прошедший день сложив по уголкам, плеснуть водицы в солнце пыльный храм и на крылечке вытрясти сердечко. Весь бисер звездных золотых ночей и убежать по рябе мелкой речки к сырому облаку пасущейся овечки, за этим облаком спешащий вдоль лучей на пастбище, где клевер и полынь, ромашек мелких, белые полянки, где серебро намотано на прялки и льется шелком, засыхая в пыль. Солнца вернуться к ужину малина с молоком и ждать звезды на донышке колодца, вчера блеснувшей желтым плавником. От солнца вернуться к ужину малина с молоком и ждать звезды на донышке колодца, вчера блеснувшей желтым плавником. Безымянный навернуть колечко, прошедший день сложив по уголкам, плеснуть водицы в солнце пыльный храм и на крылечке вытрясти сердечко. Весь бисер звездных золотых ночей и убежать по рябе мелкой речки к сырому облаку пасущейся овечки, за этим облаком спешащий вдоль лучей на пастбище, где клевер и полынь, ромашек мелких, белые полянки, где серебро намотано на прялки и льется шелком, засыхая в пыль. вернуться к ужину малина с молоком и ждать звезды на донышке колодца, вчера блеснувший желтым плавником. От солнца вернуться к ужину малина с молоком и ждать звезды на донышке колодца, вчера блеснувший желтым плавником.